Сказка про черепаху и гусей. По сборнику басен Хитопадеша. Есть в далекой стране Магадха большое полноводное озеро. Некогда жили в том озере три друга — черепаха и два гуся. Жили они, не тужили до тех пор, пока однажды не пришли на берег рыбаки. Расположились они на ночлег, но прежде чем заснуть, сговорились, что утром наловят рыбы и черепах себе на суп. Подслушала черепаха их речи и страшно испугалась. Желая спастись, обратилась она вся дрожа к своим друзьям-гусям с такими словами. «Слыхали ли вы, друзья мои, что говорят эти люди? Если останусь я в этом месте, то точно попаду к ним в суп. Придется сегодня же уходить отсюда и искать себе другое озеро. Но ползаю я медленно, самой мне никак не добраться так далеко. Потому только вы можете помочь мне». «Как же нам помочь тебе, дорогая?» — спросили ее гуси. «Ведь ты, увы, не умеешь летать по воздуху». «Летать-то я не умею», — отвечала им черепаха. «Зато я умна. Вот что я придумала. Найдите большую палку, возьмите ее в свои клювы, и я ухвачусь за нее ртом посредине. Так и смогу взлететь с вашей помощью». «Это ты хорошо придумала», — воскликнули восхищенные гуси. «Да есть одна опасность». «Какая же?» — удивилась черепаха. «А вот какая!» — отвечали ей гуси. «Найдем мы большую палку, возьмем ее в клювы, ухватишься ты за нее ртом посредине, поднимемся мы в воздух и понесем тебя в другое озеро. Люди с земли увидят это, удивятся они, станут кричать. Ты, конечно, не сможешь промолчать и ответишь им. Но как только рот твой откроется, ты выпустишь палку и упадешь. Тут-то тебе и придет конец. Потому-то не следует так рисковать». Обиделась на них черепаха и воскликнула. «Неужели вы считаете, я так глупа, что захочу отвечать им? Нет, я буду молчать, и все закончится хорошо. Вот увидите». Как сказала черепаха, так они и поступили. Нашли гуси палку, взяли ее в клювы, уцепилась черепаха за палку ртом посредине. Так поднялись они в небо и направились к другому озеру. Высоко-высоко над землей летели гуси. Над дремучими лесами, над высокими горами, над зелеными полями, где паслись стада коров. Увидали коровьи пастухи, как гуси несут черепаху. Удивились, стали махать руками и громко кричать. «Смотрите, смотрите все! Гуси несут черепаху! Ах, вот бы нам поймать ее и сварить из нее суп!» Услыхала их злые речи черепаха, рассердилась и в гневе забыла о том, что обещала молчать. «Ах, вы бессовестные!» — воскликнула она в сердцах. «Чтоб вам золой подавиться!» С этими словами, едва открыв рот, выпустила она палку и полетела вниз. Потому-то всегда следует прислушиваться к добрым советам друзей, чтобы не закончить жизнь, как та глупая черепаха.